гуру. Звучит только натянутая струна. Вот почему ставится ученик в состояние особого напряжения. Состояние не из приятных, но зато восприимчивость обострена и возможен процесс утончения. Путь труден, и немногие идут им.